месяц ветрами вьюгами, остуди родной печаль мою, сердце в груди полнится муками, но слезу во тьму не пророню. Молодый месяц шелестом и в ушки, не тревожь мне душу в тишине. На сердце камнем тяжесть кручинушки, и со смурью дух наедине. Укажи дороги светом, прикоснись ко мне, ночку труп.